Часть шестая. Неожиданно из Полтавы прибыл Василий Васильевич. Еще только брезжил рассвет, а уж в дворцовых сенях и переходах не протолкнуться. Гул, как в улье. Софья не спала ночь. Вышитые золотом, покрытые жемчужной сетью платья, более пуда весом, бармы в лалах, изумрудах и алмазах, ожерелье, золотая цепь давили плечи. Сидел у окна, сжав губы, чтобы не дрожали. Верка, ближняя женщина, дышала на замерзшее стекло. — Матушка, голубушка, едет! — подхватила царевну под локоть, и Софья взглянула. По выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка серых в яблоках, на головах султаны, на бархатных шлеях наборные кисти до земли. Впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы, крича «Поди! Поди!». У дверей низкого, покрытого парчой воска скачут офицеры в желтых латах, коротких япончах. Остановились у красного крыльца. Дворяне, в темноте ломая бока друг другу, кинулись высаживать князя. У правительницы закатились глаза. Верка опять подхватила ее. «Вот соскучилась-то сердешная!» Софья прохрипела: «Верка, подай Мономахову шапку!» Она увидела Василия Васильевича только когда входила на трон в грановитой палате. В паникадилах горели свечи, бояре сидели по скамьям. Он стоял пышно одетый, но весь будто потраченный молью. Борода и усы отросли, глаза ввалились, лицо желтоватое, редкие волосы слежались на голове. Софья едва сдерживала слезы. Оторвала от подлокотника полную, туго схваченную запястье горячую руку. Став на колено, князь поцеловал, прикоснулся к ней шершавыми губами. Она ждала не того и содрогнулась, будто чувствуя беду. — Рады видеть тебя, князь Василий Васильевич. Хотим знать про твое здоровье. Она чуть кашлянула, чтобы голос не хрипел. «Милостив ли Бог к делам нашим, кои мы верили тебе?» Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды по уставу, блаженно тихие отроки, в белом, в горностаевых шапках с серебряными топориками стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружили крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно, по древнему чину византийских императоров. Василий Васильевич слушал, преклоня колено, опустив голову, раскинув руки. Софья отговорила. Василий Васильевич встал и благодарил за милостивые слова. Два думных пристава степенно подставили ему раскладной стул. Дело дошло до главного. Зачем он приехал? Пытливо и недоверчиво Василий Васильевич покосился на ряды знакомых лиц. Сухие, как на иконах, медно-красные, злые, распухшие от лени, с наморщенными лбами, вытянулись, ожидая, что скажет князь Голицын, подбираясь к их кошелькам. Василий Васильевич повел речь околицами. «Я де раб и холоп ваш, великих государей, царей и великих князей и прочее, бью челом вам, великим государям, в том, чтобы вы, великие государи, мне бы холопу вашему Ваське, товарищи, вашу великих государей милость как и раньше, так и впредь оказали, и велели бы... Пресвятые, пречистые владычицы, Богородицы, милосердные царицы и присно Девы Марии образ из Донского монастыря к войску вашему, государеву, непобедимому и победоносному послать, дабы пречистая Богородица сама полками вашими предводительствовала и от всяких напастей заступала и над врагами вашими преславные победы и дивные одоления являла. Долго он говорил. От духоты, от боярского потения туман стоял сиянием над оплывшими свечами. Окончил прообраз Донской Богородицы. Бояре, подумав для порядка, приговорили послать. Вздыхали облегченно. Тогда Василий Васильевич уже твердо заговорил о главном. Войскам третий месяц не плачено жалование. Иноземные офицеры, к примеру, полковник Патрик Гордон, обижаются. Медные деньги кидают на землю, просят заплатить серебром, от крайности хоть соболями. Люди пообносились, валенок нет, все войско в лаптях, и тех не хватает. А с февраля выступать в поход, как бы опять сраму не получилось. — Сколько же денег просишь у нас? — спросила Софья. — 1500 серебром и золотом. Бояре ахнули. У иных попадали трости и костыли, зашумели, вскакивая, ударяли себя рукавами по бокам. «Ах ты нам!» Василий Васильевич глядел на Софью, и она отвечала горящим взором. Он заговорил еще смелее. «Были у меня в стану два человека из Варшавы, монахи и иезуиты. Есть у них грамота от французского короля, чтобы им верить. Предлагают они великое дело. Вам, — привстав поклонился Софье, — пресветлым государям от того дела быть должна немалая польза. Говорят они так. На морях, где ныне много разбойников, французским кораблям ходить кругом света опасно, много товаров напрасно гибнет. А через русскую землю путь на восток прямой и легкий, и в Персию, и в Индию, и в Китай. Вывозить, мол, вам товары все равно не на чем. Купцы ваши московские безденежны, а французские купцы богаты. И чем вам без пользы оберегать границы, пустите наших купцов в Сибирь и дальше, куда им захочется. Они и дороги прорубят в болотах, и верстовые столбы поставят, и въезжие ямы. В Сибири будут покупать меха, платить за них золотом, а ежели найдут руды, то станут заводить и рудное дело».